Радмир Бушич, селение Святки. Барлетт Бейлис посмотрел пустыми глазами. «Кстати, она у вас не сохранилась?» «Нет, я выбросил ее по дороге». «Жаль». «Вы прочитали записку и сразу же поехали?» «Да, было мало времени, я рассчитывал успеть на самолет». «И вам удалось встретиться с этим человеком?» «Да, сэр». «И Радмир Бушич удовлетворил ваше любопытство?» «Он подтвердил, что на горе Сатве жил Христос. Ведь вы же ездили за этим?» «Нет, он ничего мне не ответил, а предложил совершить то, что совершить невозможно. Подняться на высокий камень с отрицательным уклоном сторон, а потом спуститься с него». «Вам это удалось, Деннис?» «Мне это удалось». «Каким же образом?» «Я до сих пор не могу этого понять», — проговорил Джейсон и тут же поправился. «Точнее, не хочу. Я поднялся на скалу и потом прыгнул с нее. И отделались легкими ушибами». «Все обошлось без всяких ушибов. Я приземлился очень плавно, как на парашюте». «Разве это возможно?» «Полагаю, в присутствии Радмира Бушича это возможно. Он сказал, что не нужно верить своим глазам, и тогда человек в состоянии совершить самые невероятные поступки. Открываются скрытые способности. Но дело не в этом. Я получил ответ. И теперь знаю, что на горе Сатве жил Христос». «Я в этом никогда не сомневался», — вдруг заявил иезуит. «Скажите, Деннис, где вы находились все остальное время?» «На обратном пути моя машина подорвалась на мине и сгорела», — признался он. «Я добирался на попутном транспорте». «И вас никто не тронул, не остановил?» «Нет». Джейсон еще раз мысленно ударил иезуита. «Хорошо, я верю. Пока слушал вашу историю, мне очень захотелось познакомиться с вашим сербом Радмиром Бушичем и самому совершить невозможное. Не согласились бы вы стать моим гидом?» «Нет, сэр. Вы можете поехать сами». Барлетт Бейлис сыграл глубокое разочарование. «Понимаете, Деннис, я верю вам, но не верят мне. В селении Святки нет человека с именем Радмир Бушич. Как, впрочем, и скалы, на которую вы забирались. Мои люди были там». «Этого не может быть», — искренне удивился Джейсон. «Представьте себе. Я слышал имя этого старого серба. Он интересовал меня и раньше. Только его никто не может найти». «И о камне я слышал». «Так где вы были, Деннис?» «Я был в селении Святки. Мне указали его люди, встретившиеся на дороге, и объяснили, как отыскать Радмира Бушича». «Вот, поэтому я прошу вас побыть моим гидом», — мгновенно уцепился иезуит, призрачно улыбаясь. «Покажите мне дорогу. Вашу машину мы обнаружили. Кстати, мины не было. При взрыве она бы обязательно оставила след на асфальте, но следа нет. Так что ваша машина подорвалась и загорелась по неизвестной причине. Вы не знаете, по какой?» «У меня было полное ощущение, что я наехал на мину. Джип сильно подбросило, и я чуть не слетел в кювет. Если бы я ехал быстро...» «Вот видите, сколько странностей», — перебил Барлетт Бейлис. «Без вашей помощи мне не разобраться». Джейсон вынужден был согласиться, однако не из желания помочь иезуиту его службе. Этот человек привидений не обманывал и не готовил сейчас ему ловушку. Чувствовалось, что он в самом деле слышал имя старого серба, искал его, вероятно, по причине, связанной с загадкой горы Сатвы. И если его парни в кожаных плащах не смогли отыскать Радмира Бушича и этот камень, значит, их существование — продолжение чудес, происходящих в зоне. Тогда где же он был, если не в селении Святки? выехали на джипе гражданской полиции ООН с эскортом из 4 мотоциклистов в голубых касках.